Глава вторая. Как принцесса потерялась. Я уже сказала, что принцессе Айрин к началу моей истории было 8 лет. Как-то в очень сырой день, когда гора была покрыта туманом, который то и дело собирался в дождевые капли, проливаясь ими на крышу старого дома и свисая водяной бахромой с карнизов, принцесса не могла никуда выйти. Она так устала, что даже игрушки ее не радовали. Назови я здесь хотя бы половину этих игрушек, вы бы удивились, что от них можно устать. Но описание — это одно, а то, что происходит в жизни, совсем другое. И в этом-то вся разница. Вам ее игрушки не надоели бы, потому что не может надоесть вещь, которую не имеешь. Стоило взглянуть на эту картину. Принцесса сидит в детской, над ней потолок, похожий на небо, а рядом большой стол, заваленный игрушками. Если бы художник захотел отобразить это, я бы не советовала ему связываться с игрушками. Я боюсь описывать их, и лучше бы художнику тоже не пытаться. Лучше не надо. Он может сделать 1000 вещей, которые не могу я, но сомневаюсь, что он смог бы нарисовать эти игрушки. Хотя никто лучше него не изобразил бы саму принцессу, как она сидит, вжавшись в спинку стула с опущенной головой, с руками, застывшими на коленях. Очень несчастную, как думалось ей, не желающую ничего, кроме как выбежать наружу и промокнуть насквозь, и хорошенько простудиться, и как следует заболеть, и отправиться в кровать и получить взбучку. Но стоило ей замереть в такой позе, как няня куда-то вышла. Даже это уже было переменой, и принцесса слегка оживилась. Затем она соскочила со стула и выбежала из детской, но не в ту дверь, куда вышла няня, а в другую, за которой скрывалась причудливая старая лестница из изъеденного червями дуба. Лестница выглядела так, будто ничья нога на нее никогда не ступала. Принцесса никогда не поднималась по ней выше, чем на 6 ступенек. Это было уважительной причиной, чтобы попытаться в такой день узнать, что же там наверху. Она бежала все выше и выше, очень долго, как показалось ей, пока не добралась до конца третьего пролета. От площадки тянулся длинный коридор. По обе его стороны шло множество дверей. Их было так много, что Айрин даже не подумала открыть какую-нибудь из них, а сразу побежала в конец коридора, где свернула в другой проход, тоже полный дверей. После того, как она повернула еще дважды, и вокруг оказывались одни сплошные двери, ей сделалось страшновато. Было так тихо, и за всеми этими дверями прятались пустые комнаты. Это наводило ужас. Вдобавок еще дождь тяжело стучал по крыше. Она повернулась и помчалась назад, что было сил. Стук ее маленьких ножек перекликался со стуком дождя к лестнице в безопасную детскую. Она думала, что бежит обратно. На самом деле она уже давно потерялась среди коридоров. Но из того, что она потерялась, не следует, тем не менее, что она потеряла голову.